Следующие 5 лет он по большей части разгружал и загружал газеты, но работу удавалось найти все реже. А вскоре и этот денежный ручеек совсем пересох. Фриви убило печатное слово. Ричардс топтал ногами мостовую. Ричардса гнали дальше. Время от времени Ричардс находил работу на час-другой. Важнейшие события последних 10 лет прошли мимо него незамеченными. Он ничего не знал о резне домохозяек в 2024-м, пока жена не сказала ему об этом 3 недели спустя. 200 полицейских, вооруженных автоматами и электрошоковыми дубинками, набросились на колонну женщин, идущих к юго-западному продовольственному распределителю. 60 женщин погибли. Он вроде бы слышал о нервно-паралитическом газе, использованном на Ближнем Востоке. Его это не касалось. Протесты не помогали. Насилие ничего не давало. Мир такой, какой он есть. И Ричардс плыл по течению, ни о чем не прося, желая найти только одно – работу. Чего ему только не приходилось делать. Он счищал мерзкую слизь с подводной части волнорезов. Выгребал грязь из отстойных канав, тогда как другие слонялись по улицам в полной уверенности, что ищут работу. «Шевелись, слизняк! Проваливай! Нет работы! Проваливай! Надевай свои грязные башмаки! Чего расселся? Сейчас расшибу твою дурацкую голову! Шевелись!» Однако и самую грязную работу становилось найти все труднее. Как-то вечером, когда Ричардс возвращался домой после бесплодного дня, его остановил богатый мужчина в шелковом комбинезоне, изрядно выпивший. Он предложил Ричардсу 10 новодолларов, если он, Ричардс, спустит штаны. Мужчине хотелось посмотреть, действительно ли у уличных бродяг хозяйство длиной в фут. Ричардс сшиб его с ног ударом кулака и убежал. И вот тогда-то, через 9 лет усилий, Шейла зачала. «Он же работал чернорабочим на атомном предприятии», — говорили соседи. «Можете вы поверить, что мужчина, проработавший 6 лет в зоне повышенной радиации, может обрюхатить женщину?» «Если кто и родится, так урод», — говорили соседи. «С 2 головами и без глаз. Радиация, радиация, твои дети будут уродами». Но родилась Кэти, кругленькая, хорошенькая, крикливая. Повитуха, живущая в этом же квартале, приняла роды, получив 50 центов и 4 банки фасоли. И теперь, впервые после смерти брата, Ричардс почувствовал себя человеком. На него уже ничто не давило, даже охотники. Он расправил плечи. Как же он ненавидел корпорацию игр, опутавшую весь мир сетью коммуникаций. Как же он ненавидел жирных котов с фильтрами в носу, проводящих вечера с куколками в шелковом белье. Пусть упадет нож гильотины. Раз, другой, третий... И все-таки он не находил способа добраться до них. Они возвышались над остальными, словно Games Building. Он думал об этом одинокий, преследуемый, думал, не подозревая о том, что при этих мыслях его губы расходились в волчьем оскале, страшном оскале, способном взрывать мостовую и рушить дома. Тот же оскал увидел на его лице богатый мужчина, которого он давным-давно сшиб с ног ударом кулака и убежал, не обчистив его карманы. -0.55. Отсчет идет. До 7:30 понедельник ничуть не отличался от воскресенья. Для работающих один день походил на другой, как 2 капли воды. Отец Огден Граснер получил на обед мясной рулет. Кухня отеля очень нравилась Ричардсу, привыкшему к сырым гамбургерам и белковым пилюлям. Другой мог бы найти стряпню местного повара несъедобной. Бутылку вина «Тандерберт» и уселся смотреть «Бегущего человека». Первый кусок с Ричардсом прошел так же, как и два предыдущих. Звук с кассет заглушили вопли аудитории. Бобби Томпсон коротко подвел итог. В Бостоне идут повальные обыски. Укрывающих беглеца ждет смерть. Ричардс невесело улыбнулся, когда физиономия Томпсона сменилась рекламным роликом. Можно сказать, даже забавно. Он готов смотреть эту передачу, если только они не будут показывать лица погибших копов. Вторая часть программы прошла по иному сценарию. Бобби Томпсон обворожительно улыбнулся. Теперь, когда мы посмотрели последние видеокассеты, присланные нам чудовищем, которое живет среди нас под именем Бен Ричардс, я с удовольствием сообщаю вам хорошие новости. Они поймали Лафлина. Его засекли в топике в пятницу, но интенсивный поиск в субботу и воскресенье не принес результатов. Ричардс предположил, что Лафлин, как и он, проскользнул через кордоны, но в понедельник Лафлина углядели двое детей. Он прятался в сторожке департамента автострад со сломанной правой рукой. Дети, Бобби и Мэри Коулс, лыбились в камеру. У Бобби недоставало переднего зуба. «Жаль, что ему выбили не все», — мрачно подумал Ричардс. Томпсон громогласно объявил, что Бобби и Мэри — лучшие горожане Топики. Завтра примут участие в программе «Бегущий человек». Хиззонер, губернатор Канзаса, намеревался лично вручить им сертификаты достоинства, пожизненные карточки на ежедневную порцию овсянки, веселая улыбка и чеки на 1000 новодолларов. Известие вызвало бурю радости. Затем показали изрешеченное пулями тело Лафлина, когда его вытаскивали из сторожки. Автоматные очереди не оставили на нем живого места. Зрители визжали, орали, стучали ногами. Ричардс отвернулся, его мутило. Невидимые пальцы сдавили виски. Издалека доносились слова. Тело выставили на всеобщее обозрение в здании законодательного собрания Канзаса. Туда уже выстроились очереди добропорядочных граждан. Полицейский, принимавший участие в ликвидации Лафлина, сказал корреспонденту, что особого сопротивления тот не оказал. «Считай, что тебе повезло», — мысленно бросил копу Ричардс, вспоминая Лафлина, его неприятный голос, презрительный взгляд. «Собрат по несчастью». Теперь в большом шоу остался один солист. И звали его Бен Ричардс. Есть рулет расхотелось. -0.54. Отсчет идет. В эту ночь ему приснился жуткий кошмар, чего раньше не случалось. Прежний Бен Ричардс снов не видел. Более того, в действие, которое ему снилось, сам он никакого участия не принимал. Смотрел на все со стороны, невидимой для остальных. Он видел комнату неопределенного размера. Стены ее прятались в темноте. Где-то капала вода. У Ричардса создалось ощущение, что происходит все под землей. В центре на деревянном кресле сидел Брэдли. Руки накрепко привязаны кожаными ремнями к подлокотникам, ноги к передним ножкам. Голову ему обрили наголо, как заключенному. Окружали его люди в черных капюшонах. «Охотники!» — в ужасе подумал Ричардс. «Господи, это же охотники!» «Я не тот, кого вы ищете», — сказал Брэдли. «Тот маленький братец», — возразил один из мужчин в капюшонах и вогнал иглу в щеку Брэдли. Брэдли закричал. «Мы ищем тебя? Отсоси!» Игла легко вошла в глазное яблоко Брэдли, выскользнула наружу с каплей прозрачной жидкости на конце. Глаз Брэдли из выпуклого стал плоским. «Мы ищем тебя. Воткни это себе взад!» Электрошоковая дубинка коснулась шеи Брэдли. Он закричал вновь. Волосы встали дыбом. «Мы ищем тебя, маленький братец!» «От носовых фильтров у вас будет рак. Вы сгниете изнутри, Хонки. Ему проткнули второй глаз. Мы ищем тебя. Брэдли, слепой, рассмеялся им в лицо. Один из мужчин в капюшонах махнул рукой, и вперед выступили Бобби и Мэри Коулс. Они начали прыгать вокруг кресла, на котором сидел Брэдли, и напевать «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый». Брэдли закричал, задергался, мышцы рук напряглись, ему хотелось разорвать ремни и зажать уши. Песня становилась все громче и громче. Дети на глазах превращались в волков. Лица вытягивались вперед, в глазах появился красный отблеск, рты открылись, слюна потекла меж острых, как бритва, клыков. «Я скажу!» — закричал Брэдли. «Я скажу! Я скажу! Вы ищете не меня, вы ищете Бена Ричардса! Я скажу! Господи! О, Господи!» «Где он, маленький братец?» «Я скажу! Я скажу! Он...» Но слова утонули в поющих детских голосах. Когда Ричардс проснулся, Коулсы тянулись пастями к шее Брэдли.